Я остановил кадр. «Кто это?» — спросил он. «Ты его знаешь?» «Он приезжал ко мне в колонию». Я прибалдел. «Он приезжал к тебе в колонию?» «Да». «Зачем?» Калмыков не ответил. Общаться с ним было очень трудно. Он уже четвертый день жил у меня в Затопине, но обстоятельно мы так и не поговорили. По своей натуре он вообще был человеком молчаливым, а при любой попытке начать разговор о его прошлом уходил в себя, на его сухом сером лице появлялось выражение бесстрастности. Даже на мое упоминание о том, что я встречался с генерал-лейтенантом Лазаревым, он никак не прореагировал, словно бы не услышал. Не захотел услышать. Его присутствие создало в доме какую-то странную атмосферу, как бы праздничную и одновременно тревожную. Стоило ему утром выйти из бани, где он ночевал, как обе мои собаки, здоровенные московские сторожевые, мчались к нему и ложились на спины. Высший знак собачьего доверия. Настена таскалась за ним по дому и двору, как хвостик. Учила его компьютерным играм, даже бренчала для него на пианино, которого терпеть не могла, и садилась к нему только после угрозы Ольги разбить компьютер. Только и слышно было: «Дядя Костя, дядя Костя, а где дядя Костя?» Днем он надевал резиновые сапоги, старую телогрейку и уходил в лес. К вечеру возвращался с корзиной грибов. Грибов он не знал, брал все подряд. Ольга сортировала их, выбрасывала поганки, объясняла, какие съедобные. Он слушал с рассеянной улыбкой. На другой день в корзине снова было полно поганок. Он собирал грибы механически, так, как человек делает какую-то работу, чтобы отвлечься. Когда в доме были только свои, он расслаблялся. Но стоило появиться кому-то чужому, тут же замыкался и старался уйти. Даже когда приезжали ребята. Их присутствие он терпел, потому что они были моими друзьями. И главное для него — друзьями Дока. При первой встрече артист, привыкший к свободному общению между своими, весело спросил его: «Старина, чем ты так напугал тех двоих в сопках, так что их хватил Кондратий?» «Не понимаю, о чем ты говоришь», — сухо ответил Калмыков. «Но ты же их сделал!» «Не понимаю», — повторил он. «Я ни с кем ничего не делал. Каждый человек несет свою смерть в себе. Разговаривайте, не буду мешать», — добавил он и ушел. «Что это с ним?» — озадаченно спросил артист. «Разве я ляпнул что-то не то?» «Он повернут к нам доброй стороной души», — тем же вечером сказала мне Ольга. «Не завидую тому, к кому он повернется злой стороной. У меня почему-то такое чувство, что там ад». У меня было такое же чувство. Я уже привык к тому, что Калмыков говорит только то, что считает нужным сказать. Продолжение расспросов, даже в самой осторожной форме, делало его бесстрастность холодной, готовой перейти во враждебность. Но на этот раз я не намерен был отступаться. «Послушай», — сказал я ему, — «я не лезу к тебе в душу. Ты не хочешь знать, что рассказал мне генерал Лазарев? Твое право. Хотя он рассказал много такого, о чем ты не знаешь. Но сейчас я задаю вопросы по делу. Ты хочешь понять, что с тобой произошло?» «Да». «Так помогай, а не строй из себя сфинкса. В конце концов, тебе это нужно гораздо больше, чем нам». «Зачем это нужно вам?» «Не знаю», — честно ответил я. «Мы не привыкли бросать своих в беде». «Я для тебя не свой. Бесстрастно, отчужденно, почти высокомерно», — сказал он. И это его высокомерие меня взбеленило. «Ты все сказал? Тогда послушай меня. Док полгода не отходил от тебя. Он вытащил тебя с того света. Ты стал для него своим, а значит, и для нас. Но мы не навязываемся. Ты сказал, каждый человек несет в себе свою смерть, а я тебе другое скажу. Каждый человек несет в себе свою жизнь, и не только свою. Когда ты гробишь себя, ты предаешь всех, кто с тобой связан. Ты предаешь свою жену, ты предаешь своего сына. Помни об этом, а теперь можешь встать и уйти, и делать, что хочешь».